Глава третья. Наоми сказала своей снохе: «Дочка, я хочу подыскать тебе хорошее надежное пристанище. Так вот, наш родственник Боас, с работницами которого ты была в поле, сегодня вечером будет провеивать ячмень на гумне. Ты умойся, умастись, приоденься и пойди на гумно, но не показывайся Боазу, пока он не закончит ужинать. Посмотри, где он ляжет спать, потом подойди, раскрой его и ляг рядом. Он скажет тебе, что делать дальше». Руфь сказала: «Я сделаю все, как ты сказала». Она пошла на гумно и сделала, как велела ей свекровь. Боас наелся, напился и, довольный, лег спать у кучи зерна. Руфь тихонько подошла, раскрыла его и легла рядом. Посреди ночи он проснулся, стал ворочаться и увидел, что рядом с ним лежит женщина. «Ты кто?» — спросил он. Она сказала: «Я Руфь, раба твоя. Возьми рабу твою под свое крыло. Ты родственник мой и должен мне помочь». Он сказал: «Да благословит тебя Господь, дочь моя. Ты поступила еще лучше прежнего. Не стала искать себе юношу, ни бедного, ни богатого. И так не бойся, дочь моя. Я сделаю все, о чем ты не попросишь. Ведь в этом городе все знают, что ты достойная женщина. Это правда. Я твой родственник и должен помочь тебе. Но есть еще родственник, более близкий, чем я. Оставайся на ночь здесь, а завтра, если он воспользуется своим правом, хорошо, пусть пользуется. А если он не захочет помочь, то, клянусь Господом, я помогу тебе. Спи, утро еще далеко». Она спала с ним до утра и поднялась до того, как кто-нибудь смог бы их увидеть. Боас подумал: «Пусть лучше никто не знает, что она приходила на гумно». Он сказал: «Дай свою накидку. Подержи ее». Руфь расправила накидку, и Боас насыпал в нее 6 мер ячменя. Отдав ей ячмень, он пошел в город. Руфь пришла к свекрови, и та спросила: «Дочка моя, как ты?» Руфь рассказала ей о том, как поступил с нею Боас, и добавила: «Эти 6 мер ячменя мне дал он, и сказал: не возвращайся к свекрови с пустыми руками». Та сказала: «Теперь, дочка, подожди, скоро узнаешь, чем дело кончится. Этот человек не успокоится, если не завершит начатое дело сегодня же».